Поглашена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. Вот здесь Господь говорит, что поглощена будет смерть навеки. И это уже речь идет о вечности. Хотя мы уже оказываемся в вечности после восхищения. Уже для нас, уже тогда будет смерть навеки поглощена. А люди, что будут жить и будут умирать, 1000 лет, что будут жить на земле, хотя будут жить долго, написано, дни их будут, как дни дерева, но умирать тоже будут. Говорят, за беззаконие, которое будут делать. И вот тогда уже, в 1000-летнем царстве, вот эта пословица придет в действие, не будет действительно отсеяли кисты винограда, детей на зубах оскомина. Уже за чужие грехи страдать не будут, а за свои. К сожалению, может быть, это будет в самом начале 1000-летнего царства. Но Писание говорит, что все должны будут приходить поклоняться. А если кто не пойдет, то Господь не даст ему дождя. Помните это место Писания? Почему? Потому что будут люди, которые не пойдут. И говорят, будут пасти их жезлом железным тогда. Но железной палкой. Потому что уже не будет искусителя. Уже не будет на кого кивать. Этот дьявол меня соблазнил. Говорит, сам на все 100% не захотел. И говорит, столетний будет умирать юношею, а столетний грешник будет проклинаем и так далее. Ну и что будет смерть? А это уже речь идет навеки, это уже после 1000 лет. Потом еще дьявол будет освобожден из темницы на малое время, а тогда суд и великого белого престола, и там уже от лица его бежало небо и земля, не нашлось им места. Так что для нас вот этот период, когда смерть не будет иметь власти над нами, очень близок, но для человечества, для Израиля, он еще продолжится на некоторое время. Но другой жертвы уже все равно не будет. Одна жертва, голгофская жертва Иисуса Христа. И для нас, и для них другой не будет. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц. И снимет поношение с народа своего по всей земле. То есть слезы – это результат греха. Хотя мы сегодня часто радуемся со слезами. Но там, наверное, немножко что-то будет другое. А в общем-то, слезы – это не то явление, которое Бог спланировал. Оно пришло в результате греха. Потому что написано «отрот слезы». Если бы это было хорошо и нормально, то они лились бы всю вечность. Но здесь написано, он отрет всякую слезу с очей. Это особый разговор, почему там еще слезы могут быть и когда они могут быть. Но что хочу подчеркнуть, в вечности плакать не будут. Почему я это говорю? Я на проповеди говорил не один раз. Когда одной сестре, женщине вернее, предложили покаяться, то она сказала, я никогда не стану каяться. До тех пор, покуда не покаются мои родные и близкие, мой муж и мои дети. Я не хочу страдать всю вечность. Как я, говорю, смогу радоваться, когда я буду видеть, что они не спасенные? Вы поняли сам смысл? Это заблуждение. Потому что вот наши вот эти связи родовые, семейные, они существуют только до гроба. Как только человек уходит в вечность, эти связи разрываются. Там совсем другие чувства. Там уже не плачут. Там знают, как люди живут на земле. Но не плачут, это отнято. Поэтому не надо бояться, что вы будете страдать. Но если хотите страдать, то в ад идите. То там точно будете. А в раю, если даже кто-то из ваших не спасется, вы не будете страдать, там все другое. И вообще, вполне возможно, Бог вообще сотрет из нашей памяти кое-что, что было на земле. Такое явление вполне может быть. Но написано, отрет всякую слезу, значит, сотрет что-то. Ведь слезы от чего сегодня льются? от мыслей и от чувств, которые у нас есть. Если их не уничтожить, то они будут литься, он отрет, сотрет. И вы сегодня знаете такое явление, сегодня люди это знают, что иногда человек где-то попадает в какие-то ситуации жизненные, в аварии, и у него стирается все из памяти. Он не знает, кто он не знает своей фамилии, он не знает своего имени, у него все стерто. То почему Бог так не сможет сделать, чтобы утереть всякую слезу? Если понять буквально слезу, оставить внутренний мир таким же, то они же опять будут наворачиваться. Поэтому, когда здесь идет речь, стереть слезу, это сделать изнутри, чтобы они больше никогда не показывались. Поэтому наши дети, наши мужья, наши жены, если можно так выразиться, нам даны на прокат на время. Покуда мы на земле, они наши, а вообще не Божьи. Бог их дает, Бог их посылает, и Бог и распределяет последствия. Поэтому это обман дьявольский, что не буду, потому что. Что это значит? Если бы покаялась, то могла бы молиться за родных и близких, и они покаялись бы. А если не каешься, то все. И они погибнут, и ты. И поэтому разумнее сделать шаг правильный, покаяться, несмотря на то, каются они, не каются, хотят, не хотят, но тебе есть шанс молиться, чтобы они покаялись. А если вот этот неверный шаг принять, который дьявол советует, не делай, тогда и шансов никаких нету. Тогда и действительно будут литься слезы всю вечность. И не просто слезы, написано, там будет плач и скрежет зубов. Это что-то большее, чем просто поплакать и огорчиться. Это то, что сегодня нельзя выразить нашим языком человеческим. Поэтому я хотел бы, чтобы взял вот то место и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, но чтобы поняли, вот хотя бы вот с этой точки зрения, вот в этом разрезе, что не надо переживать, что там будет плохо. Когда-то один, я даже знаю, где этот человек живет, правда, я его лица уже не помню, а человек неверующий, но помню, с какой деревни. Он сказал, говорит, я не хочу жить всю вечность с Богом. Это уж, а что там делать, скучно будет? Работы нету, только радоваться. Я говорю, слушай, дорогой мой, если Бог тебе экскурсию устроит на звезды, то это уже миллиарды световых лет. Покуда ты все обойдешь, то забудешь, что вначале было. Скучно не будет там. Ну, то же дьявол так обманывает. Тут работы не будет, скучно будет. Что делать всю вечность? Каких только он способов не находит для того, чтобы людей сбить с толку. Одному говорит, ты будешь плакать, потому что кто-то там в тебе не спасенный. Другому говорит, скучно будет все время только есть и радоваться. Ну, выдумывают вот такие вещи. Он специалист в этом смысле слова. Только его слушай, то никогда не покаешься. Он много что пронесет и много что наговорит. Просто надо слушать слово Господь, а не того, что приходит на сердце. Даже если он кажется очень оригинальным и очень весомым. Это просто обман. «И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле». И вот так говорит Господь. Вот что, почему так? Мы часто думаем, что со мной уже невозможно, или с ним невозможно ничего сделать. Но смысл в чем заключается? Так Господь говорит. Если он сказал, значит, сделает. Если кажется, что-то невозможно, если кажется, что-то не под силу, мы говорим, очень тяжелая почва в этих людей сердце, очень неплодовитая, но не для Бога, но не для Бога. И так говорит Господь, и скажут в тот день, а вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении его. Это народ израильский скажет. Но сколько тысячелетий длилось это упование, прежде чем они увидели? Почему я это говорю? Мы не живем тысячелетиями. Мы, может, ждем обетованного, который Бог обещал нам год, два, три, а потом говорим, что ничего нету. И прекращаем надеяться. Смущение приходит. Бог дал пример. Пройдут тысячелетия, но Слово Господне обязательно исполнится. А для вас и для меня Бог, конечно же, не планировал обетование через тысячелетия. Через годы, через десятилетия, может быть. Но если он дал обещание, дал обетование, оно сбудется. И придет тот день, когда мы скажем: вот он Бог наш, на которого мы уповали. И это для Господа будет радостью, и для нас в том числе. Он сделал, а мы выдержали. Вы знаете, насколько приятно, когда тебе верят. И насколько неприятно, когда не верят. Ты ему говори, а он не верит. И уже от этого приходит огорчение. Не от последствий неверия, а сам факт, что тебе не верят, не доверяют, он удручающе действует. Он отрицательно сказывается на сердце человека, на чувство Бога. Не верит. Не верит. Я когда работаю с несвободными людьми, я обычно говорю так: а будете делать то, что я вам скажу. А если нет, тогда ищите кого-нибудь другого. Поняли сам смысл? Потому что если не веришь, я тебе не помогу. Тогда поищи того, кому ты веры будешь, кто более приемлемый для тебя подойдет к тебе. Потому это, ну, не выражайся, допустим, ну, ожесточение какое-то, вот не вера, так и не надо. Но, а сам смысл чем заключается? Если мы верим, то вера в надежду перерастет, мы получим. А если нет, ну то нет. И вы знаете, и в жизни так и получается. Человек верит, верит, потому что что-то случилось в жизни, пошел где-то и стал сам что-то делать. И такое наделает последствия, что и не поправишь уже. Почему? Не смог верить. Раз не смог верить, не мог дойти до времени, чтобы взять то, что определенное Господом. А взял то, что не положено, а теперь мучиться. Потому что есть некоторые вещи, которые без последствий не бывают. Они всегда влекут за собой определенные последствия. И скажут в тот день: вот он Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Вы знаете, вот именно на это хочу обратить внимание, что вот то спасение, в которое Бог заключил нас, в которое одел нас, это вот то единственное, в чем можно радоваться полноценной радостью, не искусственной, настоящей. Там дальше мы будем читать еще, что говорит: и другие владыки владычествовали над нами, но только через себя мы славим имя Твое. Вот Господь здесь напоминает, что вот настоящая радость, настоящее спасение – это Христово спасение, Божье спасение. Все остальное, что люди предлагают, оно, с одной стороны, что-то и удовлетворяет какую-то сторону нашей жизни, нашего естества, но оно бывает несовершенное, оно очень ненадежное. И скажут в тот день: вот он Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся, возвеселимся во спасение Его. И дальше 10 стих. Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. Почиет. Что значит почиет? Ну, свободно может отдыхать. Почивать – это значит, ну, отдыхать. И вот на этой горе рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем. Человечество. Вы помните, я все время убеждал, что когда речь идет о Мааве, речь идет о человечестве, о судьбе человечества. И Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. Вот с чем Господь сравнивает человечество безбожное, с его культурой, с его наукой. Это, говорит, солома в навозе. И даже мы чего не видим уже. Кто родился в настоящее время и неверующий, для них сегодняшняя культура – это естественно, они другого не знают. А вот те, кто родился 50-60 лет назад, говорят: это уж не культура, это уж навоз самый настоящий. то, что сегодня пропагандируется, то, что сегодня предлагается, то, о чем раньше люди стеснялись даже рот раскрывать, то сегодня открыто об этом говорят. Сегодня это предлагается как успешный шаг в цивилизации народов. И я помню, и опять повторю, однажды где-то там мы даже писали опровержение в газету, просили, чтобы больше так не писали. Когда появилась статья такая, для того, чтобы семью укрепить, надо хотя бы, чтобы один раз муж изменил жене, а жена изменила мужу. Это в центральной газете такие вещи. Ну, додумали же разумные люди написать такие вещи. Что для того, чтобы семья была крепкая, надо, чтобы муж изменил жене, жена мужу, хотя бы один раз, тогда крепкая семья будет. Но навоз самый настоящий. И это люди, которые, это идолы современности, это лидеры культуры сегодняшней нашей. Они сегодня предлагают сегодня спасение свое, как семью спасти. Это ж солома в навозе, это ничего другое. И Писание здесь говорит, мав будет попран, как попирается солома в навозе. И хотя он распострет посреди его руки свои, как плавающие распростирают их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. Ну и 12 стих прочитаю. «И твердыни высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю, в прах». То есть человечество не собирается сдаваться. Господь говорит, вот я, говорит, как солому в навозе потоплю и все. Вот. А он руки свои распострет, как плавающий распустят руки для плавания. Вы знаете, что значит плавать? Вы, наверное, вообще умеете плавать. Хоть немножко, хоть по собачьему умеете. В чем заключается? Руку, значит, забрасываешь и очень сильно назад отталкиваешься от воды за счет того, что резкое движение держишь, и вода становится как бы плотной. Вы когда-нибудь нырали, я нырал, и когда животом плешнешься с вышки, то вы знаете, что как огнем опалит. Она как доска получается. О чем здесь идет речь? Люди будут надеяться на свою воду. На свои достижения, на свою науку, на свои философии. И буду говорить, это спасение, это их вода. Они хотят плавать, отталкиваться от своих учений. Но Господь говорит, я их унижу, это лукавство все. Сегодня часто люди говорят, мы действуем на основании закона. Мы сегодня действуем, но кто его сегодня выполняет, если даже это люди у мира и закон. Знаете, есть такое выражение, когда-то бродило, не знаю, чего они существуют, оно или нет, говорили так, закон создан для того, чтобы его обойти. И ни один из них, и если даже когда-то были у нас свои государственные законы, может, и неплохие были законы, то если кто-то их и выполнял, то выполняли простые люди. А те, которые их постановляли, они столько безобразия делали. И сегодня, когда открывается то, что они делают, так вообще, как говорят, ну, уши вянут, что они выделывали. А говорили от закона оттака. Бог говорил, это ж лукавство, от какого закона вы отталкиваетесь? Во-первых, у вас закон несправедливый, это не Божий закон. А во-вторых, вы его сами нарушаете. Вы его сами нарушаете, этот закон. И Господь здесь говорит, как для плавания, то есть будут отталкиваться от философии своей, что у нас есть закон, у нас все нормально, новые придумали. Господь говорит, это лукавство, и оно не сработает, оно не совершит свою работу, говорит. Еще раз прочитаю. И хотя он распострет посреди его руки свои, как плавающие, распростирать их для плавания. Когда мы говорим плавание, мы уже имеем в виду воду, о чем сегодня говорили. Закон определенно, философию. Как для плавания. Вроде бы ему хочется быть справедливым, а на самом деле, где эта справедливость на сегодняшний день? И мы сегодня очень часто в прессе слышим, видим, что наша вот эта справедливость. Но Бог унизит гордость его. И опять, братья мои, гордость. Но Бог унизит гордость его. С лукавством рук его. Гордость, лукавство. Поэтому Бог это все видит и знает, и он не станет считаться с этим, потому что дал определенное время для людей. Было время закона. Пожалуйста, исполняйте закон. Люди не стали исполнять Божий закон. Свои законы стали создавать. Уже не скажут, что ты нас лишил всего. Ты не дал нам возможности проявить себя. Пожалуйста, проявляйте. Народ Божий, некоторые, значит, стали. От общей массы людей, это не многочисленные люди, они стали исполнять закон, который Бог дал. И никто из народа Божия не сумел его выполнить так, как надо. Вот второй вариант. Не способны. И уже никто не скажет: Господи, ты не дал закона, мы не знали как. Скажут: вот, мой закон был, и я его дал, я все расписал, но вы ж не могли сделать. Третий вариант. Господь сказал: я за вас все исполню. Вам дам учение. Вы только верьте. Старайтесь. И здесь не работает все. И Господь здесь напоминает для нас. Придет время, когда положено будет, когда точка поставлена. Все, что вы могли бы как претензию мне предъявить, я вам дал. Жизнь дал, накормил, напоил. Вы воевали, сжигали ресурсы. Я не обращал на это внимания, я вас хранил. Каждому слово давал в определенное время, чтобы вы покаялись. Закон был, благодать была. А теперь уже больше его я не могу для вас делать. Точка для вас. Не успели, но не надо. Ну, то я так говорю, Бог, наверное, так не скажет никогда. Но однажды поставит последнюю точку тоже. Было написано так. Ибо он назначил день... Он назначил день. Не просто думает, а когда же этот день будет. Он уже назначил день. А сегодня говорит нам: а вы спешите, потому что когда этот день придет, точка будет поставлена, все, дальше уже никаких шансов не будет ни на что. Сегодня время было приятное, сегодня день спасения, сегодня Бог спасает, сегодня надо делать, завтра может быть не ваше. Он назначил день, который праведно будет судить вселенную посредством предупрежденного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодня не просто праздно проживали свою жизнь, не просто приходили на наши места молитв, на наше место общения через Слово Господне с Богом, чтобы время провести просто так, а чтобы с полной ответственностью, что это время не повторяться не будет. Оно не будет долго длиться. И есть время, есть мера, даже у долготерпения есть время, и мера есть. Оно кончится. Оно кончится. Но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих обрушит. Что такое? Естественно, что стена здесь имеется в виду некая защита. Это не просто стена, это символический язык. Это нечто то, на что мы очень сильно надеемся. Что, думаем, будет нам защитой и опорой. Но Господь говорит: твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю, в прах. Потому что окончательно все разобьет. На землю, в прах. Еще немножко есть время, читает 26 главу Исаии. В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Что это будет за песнь? Знаете, у песни же есть слова. Это сегодня песни бессмысленные. Вот иногда слушаешь, думаешь, какой смысл у ней? Что она исповедует, эта песня, для чего она? А вообще о Божьих планах песня имеет смысл глубокий, имеет назначение свое. Это тоже учение. В тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной. И что будет там петься? Город крепкий у нас. Почему он крепкий? Не потому, что он стенами окружен. Спасение дал он вместо стены и вала. Вот разница. Одна сторона – стена и вал. Город находится за стеною. А другая сторона – нет кого защищаться. Спокойно, спасение, врагов нету. Скажите, какое положение лучшее? Когда стена и вал, а вокруг враги? Или когда врагов нету, спасение кругом окружает тебя? Наверное, тогда, когда спасение дал, когда не надо ни стены, ни вала, а свободно ходи. Зачем это нужно вообще-то тогда? Вот как раз Господь готовит такое будущее для земли. Когда не надо будет стены, не надо будет вала. Говорит, шатер будет для осенения. Не надо будет кирпичные дома строить, утеплять, сотни долларов, тысячи отдавать. Говорит, шатра хватит. Наверное, погода будет хорошая. Бог поменяет все. В тот день будет воспета песня в земле Удиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота. Да войдет народ праведный, хранящий истину. Вот кому отворяются ворота? И кто будет в том городе? Народ праведный, хранящий истину. Одна истина. Отворите ворота, пусть они войдут. А вторая истина. Зачем их затворять, тут народ праведный кругом? Одна истина. Пусть войдут, это для них город. А вторая. Отворите, спасаться с нечего. Народ праведный, хранящий истину. А чего бояться? Сегодня все говорят, что за истину борются, за справедливость и укрепляются. Потому что это иногда только слова и больше ничего. Нет народа праведного, нет хранящего истину, поэтому и стены надо. Поэтому как бы люди сегодня не говорили, как бы они сегодня не оправдывали себя, а причина в том, что мы боимся друг друга, нет праведного, нет ни одного, как в Священном Писании написано. Нет, говорит, и вот на что хотелось бы обратить внимание, говорит, нет такого человека на земле, который делал бы добро, и что еще? И не грешил. Вот, чтобы сказать, что нет никого, кто бы добро делал, то ж не скажешь же. Есть люди, и много, которые добро делают. А вот чтоб не грешили, нету таких. Нету таких. И как раз опасным является не добро, а опасным является зло и грех, а таких людей нету. Делает доброе, доброе, потом как сделает что-нибудь такое. И трудно и поверить, что мог такое сделать. Но оно бывает так. И оно очень последствия имеет. Серьезные такие, отрицательные, о которых не хотелось бы говорить даже. Отворите ворота. Да войдет народ праведный, хранящий истину. И вот третий стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Очень хороший стих, который говорит нам о том, почему у нас в сердце часто нету мира, смущения, страха и так далее, и так далее. Потому что нет твердого духа. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Почему у него твердый дух? Ибо на тебя уповает он. Если нет упования на Господа, то не будешь твердым, когда зло ополчается, когда несправедливости много, когда ложь кругом, когда опасности кругом. Как можешь быть твердым духом, когда хорошо понимаешь, у тебя не хватит сил, чтобы противостоять? У тебя не хватит разума, чтобы обойти эти щети, которые поставлены? Как можешь быть твердым духом? А вот когда на тебя он уповает, можно быть твердым духом, потому что знаешь, что мне говорят люди так, я тоже не один раз говорил. У него, он говорит, не боится, потому что у него есть широкие плечи. Это имеется в виду там где-то в начальстве кто-то, кто заступится. Если даже арестуют, он позвонит и скажет, как хотите, но этого выпустите, иначе ты работать не будешь. Говорят, широкие плечи у него есть. То Бог несправедливо защищать не будет, а вот поддержать, чтобы с пути не сошли, шли прямо, без твердости, в уповании на Него, невозможно идти прямым путем. Мы хорошо понимаем, что не пройдешь. Слишком большие силы восстают против веры, восстают против верующих людей. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у нас был твердый дух. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. А надеющие на Господа написано, не постыдятся. Пусть Господь нас благословит, пусть Господь нас даст твердый дух следования за Господом, и пусть в нашей жизни в будущее время прославится, возвеличится имя Господне. Аминь.